Октябрь 2003 года. «Это было сложно проглотить», — сказала Элис, открывая дверь в свой кабинет. «Да уж, энчилады были громадные», — с улыбкой сказал Дэн у нее за спиной. Элис легонько стукнула его по руке блокнотом. Они только что высидели часовой ланч-семинар. Дэн, студент четвертого курса, абсолютно соответствовал стилю Джей Крю. Худой, жилистый, с аккуратно подстриженными светлыми волосами и дерзкой улыбкой. Физически он был совсем не похож на Джона, но его чувство юмора и уверенность в себе часто напоминали Элис мужа, когда тот был студентом. После ряда неудач диссертация Дэна, наконец, сдвинулась с мертвой точки, и Элис с радостью стала замечать, что он увлекся, и надеялась, что это увлечение перерастет в настоящую страсть. Когда результаты не заставляют себя ждать, исследовательская работа увлечет любого. Фокус в том, чтобы полюбить ее, когда результатов нет, и ты не знаешь, почему. «Когда ты едешь в Атланту?» — спросила Элис, пока они рылись в бумагах на ее столе в поисках диссертации Дэна. «На следующей неделе». «Вполне вероятно, к этому времени ты ее представишь, она почти готова». «Не могу поверить». «Я женюсь? Боже, какой я старый». Элис нашла диссертацию и передала ее Дэну. «Успокойся, никакой ты не старый, ты еще в самом начале пути». Дэн присел к столу, стал листать свою работу и, замечая сделанные красной ручкой пометки на полях, всякий раз хмурился. Элис уделила особое внимание введению и дискуссионным частям диссертации. Она заполнила пропуски в тексте Дэна, создавая более детальное представление о том, каким образом его труд может быть использован в разных областях лингвистических исследований. «А это что означает?» — спросил Дэн, указывая Элис на ее неразборчивые каракули. «Дифференциальные эффекты ограниченности против рассредоточенного внимания». «На что ссылаться?» «Ох-ох, на что?» — спросила себя Элис и зажмурилась в ожидании, когда имя первого автора и дата первой публикации всплывут в памяти. «Видишь, как это бывает, когда ты старая?» «Бросьте, вас старой не назовешь. Не волнуйтесь, я сам найду». Самое тяжкое бремя для любого человека, сделавшего научную карьеру, держать в памяти даты публикаций, детали экспериментов и имена их авторов. Элис часто изумляла своих студентов и постдоков, с легкостью упоминая 7 относящихся к тому или иному явлению работ, их авторов и годы публикаций. Большинство преподавателей на факультете обладали этим даром. На самом деле в их кругу даже существовала негласная конкуренция, чей мысленный каталог по их дисциплине объемнее и кто может им быстрее воспользоваться. Элис чаще других становилась обладательницей главного приза в этом состязании. «Нью-Йорк MBB 2000-й», — воскликнула она. «Не перестаю удивляться, как вам это удается? Серьезно, как вы держите в голове всю эту информацию?» Элис усмехнулась в ответ на его восхищение. «Еще узнаешь. Я же говорю, ты в самом начале пути». Дэн пролистал статью до конца и перестал хмуриться. «Хорошо, я все понял, так будет лучше. Огромное спасибо. Завтра принесу обратно». И он выскочил из кабинета Элис. Задача была выполнена. Она сверилась со списком дел. Желтый листок был прикреплен к подвесному шкафу прямо над монитором у нее на столе. Класс по когнитивизму, ланч-семинар, диссертация Дэна, Эрик, день рождения, обед. Элис с удовлетворением отметила крестиком пункт «Диссертация Дэна». «Эрик, что это значит?» — задумалась она. Эрик Уэллман возглавлял факультет психологии. Она собиралась ему что-то сказать? Показать? Спросить? У нее назначена с ним встреча? Элис сверилась с календарем. 11 октября — ее день рождения. Никаких упоминаний об Эрике. Эрик. Прямо-таки загадка. Она просмотрела почту. Никаких сообщений от Эрика. Элис надеялась, что это может подождать. Раздраженная, но уверенная, что как-нибудь восстановит в памяти то, что связано с Эриком, она выбросила желтый стикер, уже четвертый за день, в корзину и оторвала следующий. Эрик? Позвонить доктору. Такие заминки с памятью случались все чаще, и это начинало раздражать Элис. Она откладывала звонок своему терапевту, потому что решила, что со временем это прекратится само собой. Еще она надеялась, что сможет, не привлекая внимания, разузнать об этом этапе жизни у кого-нибудь из знакомых, и идти к доктору не придется. Однако все друзья и коллеги ее возраста были мужчинами. Элис вынуждена была признаться самой себе, что пришло время обратиться к врачу. От кампуса до Иполе на Инмен-сквер Элис и Джон дошли пешком. Войдя внутрь, Элис сразу увидела у барной стойки свою старшую дочь Анну с ее мужем Чарли. Оба были в отличных синих костюмах, на Чарли солидный золотистый галстук, на Анне нитка жемчуга. Оба уже года два работали в третьей по величине юридической фирме Массачусетса. Анна практиковала в области интеллектуальной собственности, Чарли занимался тяжбами. По бокалу мартини в руке дочери и потому что грудь у нее не увеличилась в размерах, Элис определила, что Анна не беременна. Вот уже 6 месяцев, не делая из этого секрета, Анна безуспешно пыталась зачать ребенка. Как это обычно с ней бывало, чем труднее оказывалось достижение цели, тем больше она к ней стремилась. Элис советовала дочери подождать и не спешить перевернуть эту страницу жизни. Анне всего 27, она только в прошлом году вышла за Чарли и работала 80-90 часов в неделю. Но дочь аргументировала свое стремление родить тем, что каждая женщина-профессионал, задумываясь о ребенке, со временем приходит к выводу: подходящее время никогда не наступит. Элис беспокоила, что рождение ребенка может повлиять на карьеру Анны. Ее собственный путь к бессрочному профессорскому контракту оказался нелегким не из-за того, что ее пугала все возрастающая ответственность или необходимый объем публикаций, а главным образом потому, что она была матерью 3 детей. Тошнота, анемия и токсикоз, мучившие ее на протяжении в общей сложности 2,5 лет беременности, само собой, разумеется, отвлекали от работы и тормозили ее. А запросы 3 маленьких человечков, появившихся в результате этих беременностей, отнимали столько времени и сил, что самые упертые, занудные руководители факультетов или студенты-отличники не шли с ними ни в какое сравнение. Ей не раз приходилось с ужасом наблюдать, как скорость продвижения по карьерной лестнице женщин репродуктивного возраста замедлялась практически до 0, или они вообще сходили с дистанции. Наблюдать, как Джон, равный ей в профессии и по уровню интеллекта, мчится мимо нее к цели, тоже было жутковато. Элис часто задавалась вопросом, выдержала бы его карьера 3 эпизиотомии, кормление грудью, процесс приучения к горшку, помноженный на 3, бесконечные до отупения песенки типа «Колесики автобуса крутятся и крутятся», днем и не менее бесконечные бессонные ночи. Элис в этом очень сомневалась. Сразу после того, как они обняли друг друга, обменялись поцелуями и комплиментами, к стойке приблизилась женщина в черном с головы до ног, с выбеленными волосами. «Итак, компания в сборе?» — поинтересовалась она, мило улыбаясь, но так долго, что это не могло быть искренне. «Нет, мы ждем еще одного человека», — сказала Анна. «Я здесь», — сообщил Том, появляясь у них за спиной. «С днем рождения, мам!» Элис обняла и поцеловала сына, и только потом поняла, что он пришел один. «Мы подождем. Джилл? Нет, мам, мы расстались месяц назад. Девушки у тебя меняются так часто, что мы не успеваем запомнить, как их зовут», — заметила Анна. «Уже есть новенькая, для которой нужно занять место?» «Пока нет», — ответил Том Анне и обратился к женщине в черном. «Все в сборе». Период одиночества Тома между подружками всегда составлял от 6 до 9 месяцев и никогда больше. Умный и энергичный Том учился на 3-м курсе медицинского факультета Гарварда и был точной копией своего отца. Он нацелился на карьеру хирурга-кардиолога. По его внешности можно было догадаться, что питается он неправильно. Том с иронией признавал, что все его знакомые студенты-медики и хирурги едят бог знает что и на бегу. Пончики, чипсы и прочую дрянь из автоматов и больничных кафетериев. Ни у кого нет времени на занятия спортом, если не считать пробежки по лестницам вместо лифта. Зато через несколько лет они смогут лечить друг друга от болезни сердца, шутил Том. Как только все устроились в полукруглой кабинке за столиком с напитками и закусками, разговор зашел об отсутствующем члене семьи. «Когда в последний раз Лидия была у кого-нибудь из нас на дне рождения?» — спросила Анна. «Она приезжала, когда мне исполнился 21 год», — сказал Том. «Это было почти 5 лет назад. И больше ни разу?» — изумилась Анна. «Нет, не может такого быть», — возразил Джон, но больше ничего не добавил. «А я уверен, так оно и было», — Том стоял на своем. «Ты не прав», — сказала Элис. «Она приезжала на 50-летие отца на Кейп-Код». «Как у нее дела, мам?» То, что Лидия не стала поступать в колледж, Анне явно пришлось по душе. Прерванное образование сохраняло за Лидией репутацию самой умной дочери Хаулиндов. Будучи старшей, Анна имела возможность раньше других порадовать родителей своими интеллектуальными способностями и стала первой обладательницей статуса умницы. Том тоже был очень одарен, но Анна никогда не обращала на него внимания, возможно, потому что он мальчик. А потом появилась Лидия. Обе девочки были умными, но если Анна буквально билась за то, чтобы стать круглой отличницей, то Лидия получала свой безупречный табель без видимых усилий. Анна это заметила. Обе они обладали бойцовскими качествами и ценили независимость, но Анна не любила рисковать. Она предпочитала безопасные и заранее оговоренные цели, по достижении которых всеобщее одобрение гарантировано. «У нее все хорошо», — отозвалась Элис. «Не могу поверить, что она по-прежнему в Калифорнии. Она хоть где-нибудь играет?» — поинтересовалась Анна. «Лидия была просто великолепна в этой пьесе в прошлом году», — сказал Джон. «Она ходит на курсы», — сообщила Элис. И как только эти слова слетели у нее с языка, она вспомнила, что Джон у нее за спиной оплачивал курсы дочери, после которых не выдают диплом. Как она могла забыть поговорить с ним об этом? Элис бросила на мужа гневный взгляд. Он едва заметно покачал головой и почесал затылок. Сейчас ни время и ни место для такого разговора. Она доберется до него позже, если не забудет. «Что ж, по крайней мере, она хоть чем-то занята», — сказала Анна, удовлетворенная тем, что все в курсе, в каком положении оказалась дочь Хаулиндов. «Пап, как продвигается твой эксперимент?» — спросил Том. Джон подался вперед и стал подробно рассказывать о своей работе. Элис смотрела на мужа и сына. Два биолога, поглощенные научной беседой, и оба пытаются произвести впечатление. Луковые морщинки в уголках глаз Джона, заметные даже тогда, когда он бывал серьезен, стали еще виднее, а руки задвигались, как у марионетки. Элис любила Джона таким. Ей он не рассказывал о своих исследованиях так подробно и с таким энтузиазмом. Раньше да. Она до сих пор знала о его работе достаточно, чтобы выдать достойное резюме на какой-нибудь вечеринке с коктейлями, но это были поверхностные знания. Элис помнила, как он разговаривал с ней, когда они вели содержательные беседы, встречаясь с Томом или коллегами Джона. Раньше он все ей рассказывал, а она восхищенно слушала. Элис задумалась. Когда же все переменилось? Кто из них первым потерял интерес к другому? Ему стало неинтересно рассказывать, или ей стало неинтересно слушать? Кальмары, устрицы, салат аругула, равиоли с тыквой – все было безупречно. После обеда дети и муж нестройно, но громко спели «Happy Birthday», вызвав аплодисменты за соседними столиками. Элис задула единственную свечу на своем куске шоколадного торта. Когда все подняли бокалы с вдовой Клико, Джон протянул свой чуть выше остальных. «С днем рождения, моя прекрасная и талантливейшая жена! За твои следующие 50 лет!» Все чокнулись и выпили за Элис. В дамской комнате Элис внимательно изучала свое отражение в зеркале. Взрослая женщина, которую она видела перед собой, была не очень похожа на ту, какой она себя ощущала. Усталые золотистые карие глаза, хотя она прекрасно выспалась, кожа тусклая и вялая. Ясное дело, ей больше 40, но она бы не сказала, что выглядит старой. Элис не чувствовала себя постаревшей, хотя и знала, что не молода. Вступление в очередную возрастную фазу регулярно напоминало о себе неожиданными и малоприятными моментами забывчивости, связанными с менопаузой. В остальном она чувствовала себя молодой, сильной и здоровой. Элис подумала о маме. Они с ней очень похожи. В памяти Элис мамино лицо, серьезное и напряженное, с рассыпанными по носу и щекам веснушками, было гладким, без единой морщинки. Она не успела их заработать. Мама умерла, когда ей было 41 год. Сестре Элис, Энн, шел бы 48-й год. Элис попыталась представить, как выглядела бы сестра, если бы сидела сегодня вечером здесь, в ресторане, с мужем и детьми. Но у нее ничего не получилось. Элис присела на унитаз и увидела кровь. Менструация. Она, конечно, понимала, что месячные в начале менопаузы часто приходят нерегулярно и не всегда исчезают внезапно и навсегда. Вся ее смелость под воздействием шампанского и вида крови улетучилась. Элис разрыдалась. Не хватало воздуха. Ей исполнилось 50, и она боялась, что сходит с ума. В дверь постучали. «Мам!» — это была Анна. «С тобой все в порядке?»